Глава 26. Хэппи-энд? Тьма была повсюду. Ей не было ни конца, ни края. Тьма была насыщенной. Она не позволяла увидеть ничего, кроме себя. Тьма была густой. Она обволакивала мое тело, словно расплавленный гудрон. Тьма была всеобъемлющей. Она была целым миром. Миром абсолютного ничто. Тьма была ненасытной. Она поглотила все вокруг себя, включая звуки. Кроме одного. Мерзкий противный писк настойчиво пробивался в сознание, ввинчивался в разум раскаленным шурупом и не позволял мне окончательно раствориться в этой черной бездне. Не знаю, сколько я пробыл в кромешной тьме, отрицающей само понятие времени. Мне показалось, что тысячелетия. Но в один прекрасный миг всепоглощающий мрак прорезал луч ослепительного яркого света. Почему-то желтого. Устав от бессмысленного существования, я всей душой потянулся за ним, отчаянно желая вырваться из этой черной бездны, и услышал: «Молодой человек, конечная». Распахнув глаза, я огляделся и обнаружил, что сижу в пустом троллейбусе, салон которого залит желтоватым светом. За окнами непроглядная ночь. Рядом стоит строгая кондукторша. А под ногами валяется книга с яркой обложкой. «Гроза орков». Прочитал я на ней и похолодел. Этого не может быть. Другой мир, Вика, Дар, Мурка. Мои приключения не могут оказаться сном. «Молодой человек, конечная», — скрипучим голосом повторила кондукторша. «Выходим и оплачиваем за проезд». Мне было начхать на ее претензии. Я отказывался верить в то, что все могло так нелепо закончиться. Я же прекрасно помнил каждую минуту, проведенную в другом мире. Мог с закрытыми глазами нарисовать карту проклятых земель и перечислить каждую родинку на теле любимой супруги. Разве подобные подробности не должны стираться из памяти сразу после пробуждения? Нет уж, куда вероятнее вариант, что я умер, коснувшись гигантского накопителя, и угодил прямиком в ад, поскольку рай, затворимый при жизни художества, мне явно не светил. «Я сейчас милицию вызову», – пообещала настырная тетка. Чувствуя, как внутренности сковывает лед отчаяния, я пробормотал: «Да-да, сейчас». Машинально сунув руку в карман, я нащупал кошелек. Точно такой же, какой был у меня целую вечность назад в прошлой, или уже позапрошлой жизни. Раскрыв его, я хотел сунуть приставучей тетке крупную купюру и приказать оставить меня в покое. Но вместо бумажных денег обнаружил пяток золотых. Глупо похлопав глазами, я продемонстрировал их кондукторше. «Валюту не принимаем», – заявила та, сложив руки на груди. И тут я заметил, что на тетке надет серый балахон. А сама она очень похожа на главного настоятеля. Даже седая бородка имеется и аккуратная дырочка между глаз. Повторно оглядевшись по сторонам, я подметил и другие странности. Отсутствие огней за окнами, пустое водительское место, гулкую тишину, наполнявшую салон. Что за бред? Разве так должен выглядеть ад? Где плач и скрежет зубов? Где невыносимые страдания для грешника в моем лице, я вас спрашиваю? Эй, администрация, постоялец недоволен. Не успел я додумать мысль, как двери троллейбуса с жутким лязгом открылись, впуская нового пассажира. Им оказался гных, отчего-то щеголявший в строгом костюмчике с галстуком. Радостно воскликнув: «Оплачиваем за проезд!» Кондукторша поспешила навстречу твари. Та недовольно зарычала и махнула когтистой лапой. Голова тетки лопнула, расплескивая свое содержимое. Но вместо мозгов и кровавой кашицы на пол с салоном посыпались драгоценные камни с яркими искорками. И тогда я засмеялся. Слава богам, это всего лишь сон. Вернее, кошмар, который мне привиделся после того, как я потерял сознание. Видимо, оскверненная слугами Ахета земля по своим свойствам похожа на мертвые рощи. Благодаря смертоубийственному ритуалу эльфийских магов, не способные удерживать себе энергию и порождающие странные видения у попавших туда разумных. А поскольку один раз я уже смог выбраться из ловушки для магов, повторить подвиг будет несложно. Закрыв глаза, я попытался отрешиться от галлюцинаций и сосредоточился на тактильных ощущениях, ища в них ключик, который откроет мне выход на свободу. Знания ментальных техник помогли. Мне удалось быстро вычленить ощущения, которые не могли появиться в этой иллюзорной реальности, вроде давления наруча на запястье или упирающейся в спину перевязи с клинками. Ухватившись за них, как за канат, я одним мощным рывком вынырнул в реальный мир, открыл глаза, увидел Вику и голову ушастика, стоящего рядом с какой-то склянкой в руках. С наслаждением потянувшись и обозрев вытянувшиеся от изумления лица родных, я радостно объявил: «Доброе утро! Представляете, мне тут такой интересный сон приснился. Как будто Дара похитили служители Ахета, а мы дружно кинулись его спасать. Хотите, расскажу?» «Дурак!» – обиженно заявила Арчанка, кинулась мне на грудь и разревелась. «Ну что за день такой?» – устало подумал я, обнимая супругу. «Всех хлебом не корми, дай только мне в жилетку поплакать». Ушастик последовал примеру Вики. Не в том смысле, что кинулся орошать меня слезами, а обозвал, высказавшись не в пример витиеватии. И только Мурка не стала ругаться, а тихо подошла и начала вылизывать мое лицо. Но я чувствовал, что большая кошка рада меня видеть. Правда, не слишком отчетливо, но неважное восприятие эмоций я легкомысленно списал на посттравматический шок. Меня же шарахнуло зарядом такой силы, что земные 220 блекнут от зависти. Интересно, как я вообще выжил? Или местные хранители мира мертвых не смогли найти меня в списках и вернули обратно? Что ж, впредь будет мне наука. Нельзя хвататься голыми руками за ломящиеся от энергии накопители. «Мурка, прекращай!» – мысленно взмолился я. «Хватит меня лизать! Дырку протрешь!» «Мурка! Ау, ты меня слышишь?» Марилана не отзывалась, продолжая елозить по моей коже шершавым языком. Это меня испугало. «Мурка, что с тобой?» На морде Мариланы проступило удивление. Пару минут она рассматривала меня, а потом издала нечто, похожее на тихое рычание, и в моей голове возник бархатный голос, заявивший: «Никак не могли привести тебя в чувство, а твоя находка в кармане куртки все пищит и пищит. Дальше стало совсем плохо, тебя начали бить судороги, только не как пленника в храме, а сильнее. Твое тело выгибалось дугой, причем Вика, которая в тот момент тебя касалась, тоже тряхнула, да так, что она едва рядом не грохнулась, а затем ушастик решил, что у святош должны быть...» И снова в моем сознании воцарилась тишина. Подозревая худшее, я отодвинул наруч, обнажая ученическую метку. Она была блеклой и плохо различимой, совсем как татушка, оставшаяся от контракта с Эльвиной. «Мля!» – разочарованно протянул я. «Похоже, мое ученичество окончено. Сбылись мои худшие опасения. Сила из накопителя или последующая электрошоковая терапия повредила магический конструкт, разрушив связывающий нас с даром канал. Вот повезло!» И это был сарказм, если непонятно. Причин для радости я здесь не видел, в отличие от брата, который, проверив метку на своем запястье, расплылся в улыбке от уха до уха. «И что мы теперь будем делать?» – мурлыкнула Мурка, вспомнив, как нужно активировать толмачи. Чувствуя ее липкий страх, я приказал: «Отставить панику, я уверен, Дар что-нибудь придумает». «Значит, Мурку ты больше не слышишь?» – уточнил брат. «Это ожидаемо и легко поправимо. Как только верну свои способности, я этим займусь. А пока объясни, будь любезен, что пищало в твоей куртке». Вспомнив об инопланетном приборе, я полез за пазуху и вытащил полупрозрачный прямоугольник. На экране была все та же таблица с непонятными символами и пульсирующее пятнышко в уголке. Глядя на это чудо электронной мысли, я восхищался его создателями. Ведь данная медицинская штуковина не только сумела диагностировать остановку моего сердца, но и автоматически запустила реанимационную программу, а в результате мощными разрядами заставила мой моторчик снова завестись. Короче, земные технологии – полный отстой, а мне в очередной раз повезло. Невероятно, фантастически, умопомрачительно повезло. У меня не хватает слов, чтобы охарактеризовать случившееся. Если по шкале удачи от 1 до 10 порванный на алтаре ремень тянет на твердую девятку, то факт моего воскрешения я могу оценить на 18 с плюсом. Будем объективны. Какова вероятность, что я замечу странную штуковину среди огромной груды хлама? Решу забрать с собой, навскидку, абсолютно бесполезную вещь. Причем не просто кину в сумку к остальным находкам, а буду хранить ее рядом с сердцем. Как бы не отрицательное. Больше шансов выиграть джекпот в национальной лотерее. И тем не менее... «Ник, ты больше не собираешься умирать?» — жалобно спросила вытирающая слезы Арчанка. «Ближайшие лет 300 не планирую», — честно ответил я. Заплаканная девушка робко улыбнулась. Поцеловав переволновавшуюся супругу, я поднялся, бросил взгляд на алтарь и удивленно присвистнул. Большого алмаза не было. Вместо него в выемке лежала горстка мелких, не больше горошин и кристалликов, в которых не наблюдалось ни одной искорки силы. Получается, я одним махом всосал всю собранную энергию, и меня не разорвало, не поджарило, а лишь вырубило ненадолго. Обалдеть можно. Но что еще удивительнее, никаких изменений я в себе не чувствую. Хотя, по идее, должен сходить с ума от эйфории. Или я не поглотил всю энергию. Но в таком случае к нам должна на всех парах и мчаться орда тварей. Морально готовясь к худшему, я запрыгнул на алтарь. На долину опустились сумерки, но для меня темнота не являлась серьезной помехой. Напрягая зрение, я внимательно осмотрел окрестности и с облегчением выдохнул. Все было тихо и спокойно. Учитывая время, что я пробыл в отключке, нашествия порождений проклятых земель можно было не опасаться. Однако странностей вокруг меня меньше не становилось. Бросив взгляд на счастливого ушастика, напяливающего серый балахон, снятый со священника с простреленной башкой, я сперва решил, что мне почудилось. Но глюк исчезать не спешил. Всерьез усомнившись в своем рассудке, я спрыгнул с черной глыбы и поинтересовался. «Дар, а почему ты светишься?» Эльф удивился, затем немного смутился и ответил. «Радуюсь, что ты пришел в себя. Да и вообще, после того, как вы меня спасли, я сам не свой. Все вокруг кажется таким насыщенным и...» «Нет, это как раз понятно», – перебил я брата. «Жизнь становится во много раз краше, если с ней попрощаться. Но я спрашивал в буквальном смысле, отчего от тебя исходит белое свечение? Наплевал на мои предостережения и переборщил с халявной силой? Или это начали проявляться побочные эффекты отравы, которую в тебя вливали служители?» «Ты серьезно?» – переспросил Дар. Оголив свою руку, ушастик внимательно ее осмотрел, однако, судя по эмоциям, ничего подозрительного не обнаружил. Смерив меня удивленным взглядом, эльф почесал затылки, затем подошел к корчанке, снял с ее шеи амулет и вкрадчиво поинтересовался. «А скажи, Вика сейчас светится?» Вопрос был риторическим. Поскольку едва маскировочный амулет оказался в руке Дара, вокруг фигуры моей супруги возникло сияние, не такое сильное, как у ушастика, но легко различимое. «Что случилось?» – встревожилась девушка. «Да так, ничего особенного», – невозмутимо ответил брат. «Просто наш Ник стал магом». Поглядев на меня, арчанка подчеркнуто равнодушно протянула. «Ах, вот оно что! Да, ты прав, ничего особенного». Я же только и мог, что глупо хлопать глазами. Нет, это не 18 с плюсом, а минимум 21. Интересно, не потому ли разрушилась ученическая метка? Или я настолько расшатал ее недавними размышлениями о своем непревзойденном мастерстве, что магическому узору хватило парочки разрядов медицинского прибора? Теперь не узнать. Зато я наконец понял, зачем служители Ахета заморачиваются с жертвоприношениями. Раньше-то я думал, что они просто освоили альтернативный источник. А оказалось, что церковники всерьез решили присвоить себе лавры Бога. Ведь если энергия, собранная с проклятых земель, обладает явно выраженными эманациями смерти, если угодно, благодаря которым с ней невозможно работать, то сила, добытая с помощью ритуала милости, содержит в себе противоположный заряд и способна превращать обычных людей в магов. Я готов поспорить, император в курсе бесчинств, творимых священниками на проклятых землях. Конечно, возможность обеспечить самых преданных сторонников здоровьем и долголетием дорогого стоит. Поэтому монарх закрывает глаза на шалости служителей Ахета и позволяет им в частном порядке оказывать услуги некоторым богатым аристократам, а взамен получает публичную поддержку церкви и личную кузницу магов. Следовательно, нам грозят большие неприятности. Если власти или церковники хотя бы заподозрят, что мы узнали их маленький секрет, нам всем крышка. Хранители таких тайн долго не живут. Все, на сегодня хватит открытий. Вернув себе дар речи, решительно объявил я. И даже если здесь объявится армада космических кораблей инопланетян, решивших устроить Армагеддон, или вдруг выяснится, что этот мир плоский, а Мурка является его создательницей, принявшей вид обычной Мариланы и развлекающейся наблюдением за простыми смертными, мне плевать. Предлагаю быстренько собрать трофеи и валить отсюда. Кто за? Единогласно поддержав меня, родные развили бурную деятельность. Хвостатая вызвалась бегать на перевал за вещами у шастика, Вика с Даром принялись обыскивать трупы, а я решил выяснить, имеется ли что-нибудь полезное в притороченных к седлам лошадей сумках. О бедном Скворцове никто не вспоминал. Впрочем, учитывая, сколько потрясений нам довелось пережить за неполные сутки, это естественно. Я даже больше скажу. Мертвый студент оказался далеко не единственным моментом, оставленным нами без внимания. Так, подойдя к повозке, я с удивлением обнаружил лежавшую рядом с ней связанную девушку. Усталость и пресыщение информации не пошли на пользу моей соображалки, поэтому добрые полминуты я просто стоял и тупо пялился на рабыню, гадая, что делать со столь необычным трофеем. Навскидку пленницы было около 20. Миловидное личико, крепкая подтянутая фигура с округлостями в положенных местах, длинные темные волосы и глаза, наполненные животным ужасом. Не понял, это я такой страшный или юная особа повредилась умом? Судя по тому, что девушка после ликвидации святош даже не попыталась освободиться, второе очень даже вероятно. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Тиша Таренская», – тихо, но четко ответила пленница. «Аристократка?» «Нет». «Ну, уже легче». Достав нож, я склонился над девушкой. Та зажмурилась, а на меня плеснула страхом. «Нет, это уже ненормально. Рожа у меня вроде не особо маньячная, да и кровью не заляпана». Так почему же Тиша сразу решила, что я намерен ее прикончить? Недовольно поморщившись, я аккуратно разрезал веревки, глубоко впившиеся в тело пленницы, и повторил терапию, поставившую на ноги ушастика. Подтащил труп мага, которого, судя по яркому свечению, дар еще не успел осушить, вытащил из-за пазухи кинжальчик, вложил рукоять в руку трусихи и вонзил его в мертвеца. С точки зрения одаренного, извлечения силы поглотителем было красивым зрелищем. После погружения клинка свет в теле дрогнул и начал быстро уплотняться, концентрируясь в яркие капельки. Те объединились в струнки и потекли к магическому клинку, а затем сплошной серебристой волной хлынули в тело Тиши. Дождавшись окончания передачи, я вернул клинок в ножны, помог бывшей рабыне подняться и обнаружил, что девушка ниже меня на целую голову. Учитывая довольно широкую кость Тиши, вполне возможно, что в числе ее предков отметились гномы. «Найди себе одежду и обувь», – приказал я спасенной. Девушка послушно принялась стаскивать с мага сапоги, а я подошел к лошадям. Все-таки магом быть здорово. Беглого взгляда хватило, чтобы понять. В некоторых сумках лежат амулеты. Причудливое переплетение светящихся иероглифов было отчетливо различимо на фоне бледных аур животных. Кстати, на сбруе четвероногих тоже красовались наполненные силой руны. И я уверен, именно они сделали коняшек настолько флегматичными, что те не отреагировали на появление Мурки, на смерть хозяев и даже на выстрелы. Обычные лошади давно бы оборвали по стромке и разбежались по всей округе, а эти даже не заржали. Осмотрев повозку, я выяснил, что клетка крепилась к ней десятком больших скоб, и решил посоветоваться с Викой. Пусть конный отряд производит больше шума, но лучше плохо ехать, чем хорошо идти, не так ли? Супруга идею поддержала обеими руками, добавив, что за сильных и выносливых копытных в страде можно выручить неплохие деньги. Конечно, до города их еще нужно довести, а это не один день пути по проклятым землям, но шансы есть. Хозяйственная жилка любимой в очередной раз меня восхитила. В рюкзаках добра на 1000 золотых, а она думает, как бы уберечь лошадей, стоящих не больше сотни. Моя школа. Тем временем вернулась Мурка. На радостях Дар расцеловал большую кошку и с огромным наслаждением сменил бесформенный балахон на привычную одежду. Когда же эльф повесил за спину клинки, снятые с трупа землянина, то почувствовал себя заново родившимся. Благодаря эмпатии я неплохо слышал его эмоции, но все равно периодически ловил себя на ощущение неправильности, непривычности. Казалось, от моего тела отрезали какую-то часть, крайне необходимую для полноценной жизни. Похожие чувства испытывала и Марилана. Ее эмоции я различал лишь при сознательной фокусировке, что очень раздражало. Но ничего с этим поделать было нельзя. Приходилось терпеть, тщетно пытаясь отгородиться от навязчивого ощущения потери. Пока Арчанка, взяв помощь успевшую одеться Тишу, рассовывала собранные из трупов трофеи по сумкам, мы с ушастиком снимали с повозки клетку. Бросать столько хорошего металла было жалко. Но уж больно тяжелым оказалось произведение кузнечного искусства. Разрубить мечами скобы оказалось легко, а вот столкнуть клетку с телеги сами мы не смогли. Силенок не хватило. Пришлось извращаться, брать ремни с алтаря и куски веревок, сплетать из них крепкие длинные канаты и задействовать в роли тягача трех кобыл. За это время на долину успела опуститься ночь. Твари нас не беспокоили, что лишний раз доказывало необходимость поскорее убираться из этого гиблого места. Нагрузив повозку мешками с трофеями, мы столкнулись с проблемой. Если две лошади будут вести телегу, а еще двух возьмут Вика с даром, как выяснилось, неплохо умеющим ездить верхом, то что делать с остальными? Допустим, еще две станут заводными, но куда приткнуть еще пять? чтобы не мешать друг другу и при этом иметь возможность отбить внезапное нападение. Выручила Тиша, сообщив, что водит караван из 10 лет. Девушка с нашего полного одобрения взяла дело в свои руки. Отыскала длинные поводья, ловко связала из обрывков веревок длинные постромки, нашла в сумках кнуты, уздечки, прочую сбрую и принялась формировать из нашего табуна полноценный караван. В итоге 4 кобылы были лишены седел, ибо парно запряжены в повозку, 3 привязаны сзади, а уздечки еще 2 крепились к оглоблям с другой стороны. Остальным выпала честь нести на себе Дара, Вику и саму Тишу, поскольку охранникам каравана нельзя ограничивать свободу маневра, а глава всегда должен держать подотчетное имущество в поле зрения. Мастерство и ловкость Таренской восхитили даже арчанку, с раннего детства учившуюся обращаться с лошадьми. Привязав свою кобылку к боку телеги, Тиша устроилась на лавочке рядом со мной и хлестнула поводьями. Ушастик, как самый глазастый, был послан вперед. Вика пристроилась в арьергарде, а пушистая богиня развалилась на повозке. Узнав, что с лошадьми я дела не имел, девушка доступно изложила основные приемы управления повозкой и продемонстрировала их на практике. Краткая остановка на перевале пришлась как нельзя кстати. Убедившись, что я все уяснил, выдала пару ценных советов, отцепила свое транспортное средство и на ходу запрыгнула в седло, словно заправская циркачка. Лошади бежали бодрой рысью. Почти невесомая повозка весело погромыхивала на колдобинах. Поначалу я крепко сжимал поводья и не отрывал взгляда от дороги, но потом расслабился. Четвероногие либо давно успели выучить путь к храму и теперь шли на автопилоте, либо просто скакали за кобылой Дара, подчиняясь стадному инстинкту. Их даже подгонять не требовалось. И таки да, мы возвращались в обитель Ахета. Почему? Во-первых, маршрут уже известен. А если сразу двигаться к Страду, то даже с моим везением мы можем зарулить в такие дебри, что времени потратим больше, нежели делая крюк. Во-вторых, нам нужно отдохнуть и набраться сил. Мурка-то третьи сутки без сна. Да и ушастику требовалось вывести из организма остатки вредных зелий. А заниматься этим в дороге, мягко скажем, неудобно. Первый час пути прошел без приключений. Не считая того, что мы едва не потеряли Викин рюкзак. Хорошо большая кошка вовремя заметила неладное и успела его поймать. После чего мне пришлось в потемках искать веревки и намертво привязывать к трясущейся повозке сумки с трофеями. Проклятые земли не спешили показывать буйный нрав. Опасных созданий по пути не попадалось, а прочих удавалось отогнать эмпатией. На наши с Даром ауры они не реагировали, что неудивительно. Перед отправлением ушастик, покопавшись в трофейных амулетах, выдал мне какую-то финтифлюшку на веревочке, надежно скрывавшую мою энергетику. Да и сам надел похожую, решив не полагаться только на один старый амулет. Но счастье длилось недолго. Началось все с крокодила, кинувшегося на лошадь Вики. Наглую рептилию арчанка обезглавила, не покидая седла. Однако та оказалась лишь первой ласточкой. Хищники поперли косяками. Одних удавалось уничтожить на ходу, ради других приходилось спешиваться. Место с трупами волков, собравших тучу падальщиков, мы проскочили с наскока, отделавшись, так сказать, легким испугом. Правда, без потерь не обошлось. К исходу второго часа пути лошадь Тиши споткнулась и рухнула на землю. Выяснилось, что к ее брюху присосался небольшой кракен, который впрыснул в тело бедного животного яд и с аппетитом вгрызался в живую плоть. Прикончив мерзкую тварь и добив агонизирующую кобылку, мы продолжили путь. Таренская не пострадала, успев вытащить ноги из стремян и сгруппироваться, но в седло я ее больше не пустил, вручив поводья и сосредоточившись на наблюдении за окрестностями. Магическое зрение оказалось замечательной штукой, лишающей элемента неожиданности атаки многих порождений проклятых земель. Также благодаря ему я выяснил, что аномальная территория буквально кишит жизнью. Странное дело. Встреча со стаей смертельно опасных хищников меня не пугала. Но картинка многих сотен аур различной формы и насыщенности, притаившихся в ближайшей рощице, заставляла зябко передергивать плечами. Спустя еще полчаса Тиша порекомендовала притормозить. Иначе роняющие из пасти клочья пены кобылы начнут падать. Прислушавшись к совету профессионала, мы сбавили темп. Как это ни парадоксально, количество нападений уменьшилось, а через час и вовсе сошло на нет. Когда же небо на востоке начало светлеть, впереди показался храм Ахета. Мы были настолько измотаны, что плюнули на разведку, нагло въехали во двор и принялись хозяйничать. Закрыли ворота, распрягли лошадей, отвели их в конюшню, насыпали корма, обнаружившегося там же. Налили воду в корыто. В здании виднелась лишь одна блеклая аура, принадлежавшая свеженькому зомби, получившемуся из бородача со свернутой шеей. Упокоив мертвяка, мы поднялись в покое главного настоятеля. Сил хватило лишь на то, чтобы установить одну из трофейных сигналок. Устроив сонных представительниц слабого пола на шикарной кровати, мы с даром растянулись на ворсистом ковре и моментально вырубились. Продрыхнув до самого полудня, мы отлично выспались. Возможно, благодаря нормализованной храмом энергетики. Бодрые и свежие всей компанией отправились завтракать. Времени было предостаточно, так что сухомяткой мы давиться не стали. Пока ушастик отмывал в душе грязь и перерывал закрома святош в поисках ингредиентов для очищающих зелий, я успел сварить рассольник и гречневую кашу с мясом. Получилось неплохо. Устроившись все в той же библиотеке, родные уплетали за обе щеки и просили добавки. Даже Мурка, предпочитающая свежатину. Когда же все наелись, пришло время рассказов. Удовлетворить любопытство дара оказалось просто. Я передал ушастику все свои воспоминания, начиная с того момента, как почувствовал дикий холод. Переварив их, брат оглядел нас и, не скрывая восхищения, заявил: «Ну вы даете, спасатели». А чтобы раскрутить эльфа на ответную откровенность, мне пришлось попотеть. Дар отнекивался, юлил, уклонялся от ответа, но в конце концов не выдержал и признался, что попал в плен по глупости. Почувствовав слежку, впечатленный моими предостережениями брат отчего-то решил, что любопытный пацан может представлять угрозу, и попытался сбросить хвост. Причем проявленная малолетним шпионом настойчивость лишь укрепила подозрение эльфа. Внимательно следя за передвижением ауры мальчугана, ушастик решил оторваться, и тут дорогу ему преградил караван. Маскировочные амулеты служителей были активны, иначе брат наверняка избежал бы встречи с магами. А так, остановившись на перекрестке, он ждал удобного момента, чтобы проскочить между повозками, но дождался разряда электрошока от помощника главного настоятеля. Услышав это, я испытал противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось посмеяться над нелепостью ситуации, а с другой – побиться обо что-нибудь головой. Ведь именно моя разыгравшаяся паранойя привела к досадной случайности, едва не закончившейся трагедией. Не капая я брату на мозги, подражая древнегреческой Кассандре, может, он и не бегал бы от маленького крысолова, а разглядел реальную угрозу у себя под носом. О пребывании в плену дар рассказал мало, сославшись на то, что почти все время был без сознания. Сразу после выхода из страда эльфа накачали наркотиками и избавили от вещей, оставив только колечко, которое не пожелало сниматься. И хорошо, что супружеский амулет имел недорогую основу. Был бы золотым, служители точно оттяпали бы ушастику палец, наплевав на необходимость сохранения здоровья будущей жертвы ритуала. Конечно, возникал хороший вопрос. А почему маги просто не разрушили узор амулета? Они не ленились выжигать рабские ошейники у жертв. Но его отчего-то пропустили. Брат предположил, что святоши сразу поняли, влияние магического конструкта в кольце на ауру минимально и не стали возиться. Я спорить не стал. Хотя мне отчего-то вспомнился тот момент, когда дар заявил, что не исключает наличие механизма самоликвидации в сережке, врученной мне арчанкой. К слову, ушастик чувствовал себя нормально. Похитители хоть и пичкали его всякой дрянью, блокирующей дар, но кормить не забывали. Запихивать еду в бессознательное тело оказалось сложно, поэтому иногда дару позволяли оклематься. В один из таких моментов брат попытался сбежать, но неудачно. Его тут же вырубили магией, а все оставшееся время продержали связанным. Поэтому неудивительно, что ушастик упрямо не желал делиться воспоминаниями. Закончив исповедь, дар ушел готовить зелье. Но мое любопытство угомоняться не спешило. Оглядев присутствующих, я остановил взгляд на Тише и в предвкушении улыбнулся. Девушка с момента пробуждения, не проронившая ни слова, опасливо поежилась, но не стала убегать, когда я подсел поближе и мягко попросил ее рассказать немного о себе и о том, как на ее точеной шейке появился рабский ошейник. Несостоявшаяся жертва ритуала оказалась неразговорчивой, пыталась отделаться общими фразами, но я был настойчив и терпелив, и в итоге добился своего. Односложные предложения сменились подробными объяснениями, а те превратились в поток откровений, которые мы слушали, затаив дыхание. Тиша родилась в семье довольно успешного и состоятельного торговца. Он не проворачивал сделки века, не совался на рынки, где крутились миллионы, а занимал среднюю нишу, торгуя недорогим, но востребованным товаром, особо не наглея и ставя на первый план интересы клиентов. Такой подход снискал Таренскому славу надежного и честного торговца, а его караваны за долгие годы успели исколесить весь восток империи. Отец Тиши придерживался старого как мир правила, Хочешь, чтобы было хорошо? Сделай все сам. Именно поэтому он не расширял свое дело, превращая его в торговую корпорацию. Избегал работать с посредниками, заключал договора только с проверенными людьми и имел постоянный штат работников, которым доверял. Посвящать дочь в тонкости профессии Таренский начал с самого детства. Развивающие игры, веселые экономические задачки, первые самостоятельные сделки. Торговец не жалел денег на ребенка, и Тиша получила превосходное образование. Нанятые учителя были довольно способной девочкой. Но больше чтения умных книжек и игр со сверстниками ей нравилось проводить время в дороге с отцом. Таренский не отказывал дочери, частенько брал ее с собой в поездки и на деле демонстрировал, как нужно водить торговые караваны, как вести переговоры, как составлять договора. К 15 годам Тиша стала правой рукой отца и в числе своих достижений имела множество успешных сделок. Однако, как это частенько случается, успешный торговец стал поперек горла конкурентам. Все долго терпели, глядя на то, как принципиальный Таренский раз за разом сбивает цены на товары и не позволяет им наживаться на богатых клиентах. А потом решили объединиться и устранить гада с рынка. В ход пошло все, от угроз и шантажа до нападений на караваны. Таренский не сдавался, уповая на влиятельных знакомых и не желая подводить работавших на него людей. Но когда дело дошло до жестокого убийства матери Тиши, заказчиков которого так и не сумели найти, отступил. Потерять еще и дочь, как обещалось в полученной анонимной записке, он не мог. Заниматься торговлей Таренский не перестал. Просто оставил проверенные рынки знакомых клиентов и перебрался поближе к пограничью налаживать сбыт ценных ингредиентов с проклятых земель. Работа была опасной, иногда не совсем законной. Приходилось иметь дело с мошенниками, ворами и пройдохами. Но отец Тиши принял правила игры и за пару лет изучил их в совершенстве. А потом с бывшими конкурентами Таренского, настойчиво выживавшими торговцы из бизнеса, начали происходить очень несчастные случаи, заканчивающиеся летальным исходом. После 10-го, когда семья одного богатея, дальнего родственника графа Вирского, полным составом отравились солеными грибочками и скончались в страшных муках, с Таренским провели беседу императорские дознаватели. Но даже с амулетом правды ничего не добились. Почему? Так вопросы надо было задавать не торговцу, а его правой руке, милому созданию с ангельским личиком Тиши. Все эти годы девушка старательно училась принципам ведения дел в пограничье наравне с отцом, втайне лелея надежду когда-нибудь отомстить виноватым в смерти матери. Пара лет потребовалось ей, чтобы собрать достаточную сумму и выйти на нужных людей. Она не пыталась провести свое расследование, не стремилась вычислить настоящего заказчика, а просто составила список подозреваемых и передала его вместе с золотом в гильдию мастеров. В результате за неполный месяц от рук наемников погибло более 40 человек. Среди них наверняка был и тот, кто отдал приказ на ликвидацию матери Тиши. Месть свершилась. Много позже, когда шумиха улеглась, а дознаватели перестали заглядывать к торговцам на огонек, девушка рассказала все отцу. Тот был в шоке. Обозвал ее монстром, ведь она ничуть не жалела о том, что сделала, а услышав встречные обвинения в мягкосердечности, и вовсе выставил Тишу за порог. Конечно, поостыв, Таренский нашел дочь и извинился, но прежнего доверия в семье уже не наблюдалось. После этого в жизни дуэта наступила черная полоса. Сорвалось несколько сделок подряд, торговцы понесли большие убытки, их тщательно выстраиваемая репутация пошатнулась. Активы семейства стремительно таяли, а неприкосновенный запас уже пошел на оплату специфических услуг гильдии мастеров. Тогда Таренский, даже не посоветовавшись с дочуркой, согласился на рискованное, сулившее невероятную прибыль дело. Речь шла о поставке крупной партии готовых зелий. Договор пришлось заключать, выставив залогом все имевшееся на тот момент имущество. Но случилось нашествие тварей. Цены на ингредиенты взлетели до небес. Зельевары с досады рвали на себе волосы, а клиенты ждали оговоренного срока, довольно потирая ручки. Неустойка получилась огромной. Десятицу назад все, что принадлежало Таренским, забрали судебные приставы, а отца с дочерью и его деловым партнером, выступившим поручителем, продали в рабство. Несколько дней спустя те очутились в невольничьем рынке Страда, где и были куплены по дешевке служителями Ахета. Конец истории. В библиотеке воцарилось тягостное молчание, которое нарушила моя супруга. «И что ты планируешь делать дальше?» «Какие у рабыни могут быть планы?» – невесело усмехнулась Тиша. «Ты уже не рабыня», – возразил я. «Но...» – девушка коснулась цепочки серых рун на горле. «Можешь не переживать. Магии в твоем мошеннике нет, я это точно вижу. А саму метку с кожи свести несложно, ведь алхимию никто не отменял. Так что ты свободный человек. Можешь делать все, что захочешь, и идти, куда пожелаешь». В душе у Таренской вспыхнула радость, но быстро угасла, сменившись тоской. Опустив взгляд, девушка глухо произнесла: «Мне некуда идти». «Разве у тебя нет других родственников, кроме отца?» – уточнила Вика. «Близких нет, а с дальними после переезда мы потеряли всякую связь», – безразлично ответила Тиша. «Кроме того, у них есть свои семьи, и приживалка, не имеющая даже медика за душой, им точно не нужна». «А муж у тебя есть? Или хотя бы жених?» – не сдавалась Арчанка. «Может, хорошие знакомые на пограничье, к которым ты можешь обратиться за помощью?» «С супругом я обзавестись не успела, а все хорошие знакомые десятицу назад специально выкроили время, чтобы прийти и полюбоваться на то, как дежурные маги ставят нам рабские ошейники». Удовлетворившись ответом, любимая с ожиданием уставилась на меня. Улыбнувшись сообразительной женушке, я поинтересовался: «Тиша, ты случайно не расистка?» «Кто?» «К ней, людям говорю, как относишься?» «Нормально», – пожала плечами девушка. «Поскольку ты являешься жительницей пограничья, полагаю, нет смысла спрашивать, слышала ли ты о подвигах Ника Везунчика, который собрал весьма необычную команду?» Дождавшись едва заметного кивка, я продолжил: «Тогда я открою тебе секрет, который в целом мире знают лишь 9 разумных. На самом деле мы не команда, а одна большая и дружная семья. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Ты хочешь стать ее частью?» В топкой трясине серой тоски, раскинувшейся в сознании Тиши, проклюнулся росток удивления. Внимательно изучив наши лица, бывшая рабыня тихо уточнила: «Это шутка?» «Нет, мы абсолютно серьезно предлагаем тебе к нам присоединиться», — заявила любимая. «Но зачем я вам? Я даже не умею обращаться с оружием». «У тебя есть масса других достоинств», — парировал я. «Хороший экономист и просто образованный человек в семье не помешает». «Но я же убийца, монстр», — воскликнула Тиша, в уголках глаз которой блеснули слезинки. «Так и мы не святые», — мягко заметила Вика. В библиотеке снова наступила тишина. Тиша с ответом не спешила. Судя по эмоциям, девушка лихорадочно искала в моем предложении подвох. В ее голове не укладывалось, что кто-то может вот так просто, без видимой выгоды, протянуть руку помощи абсолютно незнакомому человеку. И тогда я решил пойти ва-банк, раскрыв недоверчивой Тише свои планы. Не так давно у меня появился очередной младший брат. Глимин из рода говорящих с металлом. Он гном, кузнец, мастер, заработавший право ставить на изделие собственное клеймо. Хороший парень, добрый, веселый, отзывчивый, порядочный, да и внешностью обладает привлекательной. Вот только с девушками ему не везет, сама понимаешь. Сложно найти в пограничье красавицу, которая при встрече с жителем гор не будет презрительно кривиться и шипеть «нелюдь». Вот он и ходит до сих пор в холостяках, хотя жених по всем параметрам завидный. Ты же девушка умная, привлекательная, хозяйственная и по возрасту вполне подходишь. Уверен, вы понравитесь друг другу». Паника в душе Таренской утихла, но сомнения остались. «А ты не боишься сводить брата с той, кто, не моргнув глазом, приговорила к смерти 40 человек?» «Раз пошла такая пьянка, открою тебе еще один секрет. Мы с Муркой умеем слышать эмоции и можем быстро определить, заслуживает ли доверия человек, с которым мы общаемся. Или лучше гнать его подальше поганой метлой. Ты заслуживаешь. Это я понял еще в тот момент, когда ты учила меня управлять повозкой. Признаюсь честно, я бы сам на тебе женился». Услышав возмущенный фырк, я подмигнул любимой. «Но, боюсь, третью супругу физически не потяну. Да и братишке завидно будет. Только не подумай, что я силком тащу тебя под венец. Я лишь предлагаю способ, который, как мне кажется, устроит всех и позволит тебе быстро влиться в нашу семью. И если по каким-то соображениям замужество для тебя неприемлемо, настаивать не стану. Главное, определись для начала. Хочешь ли ты присоединиться к нашей безумной семейке? Да, можешь не переживать. В случае отказа убивать мы тебя не станем. Довезем до страда, выдадим 100 золотых за работу и распрощаемся. Можем даже...» «Я согласна», – не дала мне закончить Тиша, в эмоциях которой буйно расцвела и заколосилась надежда. «Тогда добро пожаловать в семью», – объявил я. На лице девушки появилась робкая улыбка. Широко оскалившись в ответ, я сгробастал ее в охапку и обернул плотным коконом своих чувств, прогоняя затхлую тоску и неуверенность, даря ощущение поддержки, тепла и заботы. и Тиша потянулась мне навстречу, осмелившись наконец поверить в то, что ее жизнь не закончена, что у нее тоже есть будущее, которое вполне может стать светлым, что рядом с ней оказались те, кто готов предложить свою помощь, поддержку и, самое важное, доверие. И я отчетливо слышал, что давшая волю слезам облегчения девушка твердо решила его оправдать.